Вы слушаете подкаст «Иммигранту о Финляндии». Достоверная и полезная информация о жизни в Суоми для тех, кто сюда переехал или только собирается. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как искать работу в Финляндии. Но прежде чем приступить к поиску работы, подумайте, что для вас важно на работе и в жизни в целом. Подумайте о своих сильных сторонах, навыках, о том, что вам интересно. Подумайте, насколько предлагаемые варианты соответствуют карьерному пути, который вы для себя выбрали. Потому что имеет смысл подавать заявление именно на те рабочие места, на которые вы действительно хотите попасть. Так вы будете с большим воодушевлением писать и отправлять заявление. И сделаете по-настоящему хорошее резюме, в котором будет видна ваша мотивация. А для работодателя очень важна ваша мотивация и заинтересованность. Итак, поиск работы в Финляндии начинается с составления рабочего резюме или по-фински CV. Как сделать хорошее резюме, вы сможете послушать в отдельном выпуске. А сейчас мы продолжим с того момента, что у вас уже есть готовое резюме, и вы определились, какая работа вам нужна. Имейте в виду, что в некоторых местах от вас могут потребовать еще и хакимус. Хакимус – это мотивационное письмо, из которого работодатель должен понять, какой вы работник, почему вы хотите попасть на это место и почему должны выбрать именно вас. В Финляндии чаще всего работа ищется по интернету. Существует несколько крупных сайтов по поиску работы, где выставлены все открытые вакансии. Больше всего объявлений вы найдете на сайте биржи труда, поэтому имеет смысл начать именно с него. Биржа труда или TE-Palvelut помогает людям, ищущим работу, предоставляет помощь в профессиональном развитии и организует различные мероприятия по поиску рабочих мест. На странице te-palvelut.fi вы можете получить полную информацию об услугах по трудоустройству и посмотреть открытые вакансии по всей Финляндии. Поскольку на сайте может быть порядка 40 тысяч объявлений, имеет смысл ограничить поиск, задав, например, регион вашего проживания или выбрав ближайшие города, в которые вы готовы ездить на работу. Потом можно выбрать сферу, в которой вы ищете работу. Например, выбирая работу в офисе и обслуживание клиентов, если интересует работа именно такого характера. После этого количество вариантов сокращается, и будет уже проще найти то, что действительно интересует. Также на этом сайте вы можете искать работу по ключевым словам. Если вы хорошо говорите по-английски, можете написать в поисковом окне слово English, и вам покажут все объявления на английском языке или те, где нужен работник именно с английским. Помимо этого сайта существует еще несколько крупных, таких как Oikotie, Monster и ряд других. Их легко найти в интернете через поисковые серверы. Для этого нужно просто написать в поисковике «Avoimet työpaikat», это означает «открытые вакансии», и дальше уже появится целый список. Многие сайты по поиску работы дают возможность получать оповещение, когда приходит новая вакансия. Настройте эти уведомления, чтобы не пропустить интересующее вас место работы. Также вы можете искать работу на страницах конкретных фирм, в которые вы очень хотите устроиться. Регулярно просматривайте объявления об открытых вакансиях на их страницах. Например, на интернет-страницах города Хельсинки, а это один из крупных работодателей, или города Ванта, всегда очень много рабочих мест. Также очень часто на страницах фирм и государственных организаций можно оставить «Avoin hakemus» или «Открытое заявление». Обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Если работодателю срочно потребуются сотрудники, он может пригласить кого-то из тех, кто уже оставил свои открытые заявления, и не будет объявлять дополнительный набор. Пока вы ищете работу, вы сможете многому научиться, так как этот процесс может быть интересным и полезным. Отнеситесь к поиску работы непредвзято и решительно, потому что вы получаете опыт, когда подаете заявление и когда проходите собеседование, даже если это не приводит к получению работы. Ищите работу эффективно и не делайте перерывы, иначе вы можете пропустить интересные предложения. Следите за информацией в различных источниках, в интернете, на страницах работодателей, в социальных сетях, в газетах. Очень часто биржа труда и многие крупные фирмы организовывают мероприятия по набору персонала. Посещайте подобные встречи, так как это может быть вашим шансом устроиться на работу. На таких мероприятиях у вас есть возможность познакомиться с работодателем и напрямую задать все интересующие вас вопросы и оставить свое резюме. Имейте в виду, что не все вакансии публикуются публично. Вы должны быть активными и контактировать с разными компаниями и организациями. Кроме того, используйте свои связи, попросите помощь у друзей и знакомых. Чем больше ваших знакомых знают, что вы ищете работу, тем больше информации вы получите с разных сторон. Ведь друзья и родственники или даже соседи могут случайно узнать об открытых местах и разных возможностях. Итак, когда вы нашли интересное объявление о работе, внимательно прочитайте его, а также ознакомьтесь с деятельностью фирмы, в которой подаете заявление. Это легко сделать, если в объявлении нет ссылки, набрав название фирмы в интернете. После этого напишите именно такое заявление, которое соответствует запросам работодателя. Например, если в объявлении написано, что нужен работник с опытом в сфере обслуживания клиентов, а у вас он есть, обязательно покажите это в своем заявлении. Прежде чем подавать заявление о приеме на работу, рекомендуется связаться с работодателем по телефону, указанному в объявлении. Вас могут запомнить, если вы покажете, что действительно заинтересованы в этой работе. Заранее продумайте вопросы и обязательно выслушайте ответы, а также очень коротко расскажите, что вы умеете и знаете. Еще можно позвонить после отправки заявления и уточнить, получено ли оно работодателем. Зачастую из-за каких-то технических ошибок заявление просто не доходит до адресата. В Финляндии очень сложно попасть сразу на хорошую работу. Чаще всего этому предшествует долгий и тернистый путь. Не расстраивайтесь, если вы не можете сразу найти работу, которая бы соответствовала вашей подготовке и опыту. Не отказывайтесь от практики, по-фински это työkokeilu, если у вас есть возможность на нее попасть. Часто именно после практики людей приглашают на работу в ту же фирму, ведь работодателям всегда нужны хорошие сотрудники. Когда вы находитесь в поиске работы, будьте готовы потратить на это время и силы. Иногда приходится отправить 300 заявлений, чтобы получить одно рабочее место. Также будьте готовы к отказам и имейте в виду, что не все работодатели сообщат о своем выборе. Главное, не опускайте руки. Все равно продолжайте искать работу и попробуйте рассмотреть какие-то близкие варианты. В этом деле, как и в любом другом, очень важна настойчивость. Если вы не можете найти работу, несмотря на все ваши усилия, подумайте. Может быть, обучение новой профессии или получение дополнительной квалификации даст вам новые возможности. Проявите свой профессионализм, опыт, навыки и индивидуальность. Доверяйте своим возможностям независимо от исходной ситуации. Работу можно найти в начале или в конце учебы, будучи безработным или находясь уже на работе. Но помните, что в Финляндии легче попасть на работу уже работающим. Все хотят получить готового сотрудника, которого не нужно обучать. Человеку, просидевшему несколько лет по разным причинам дома, будет сложнее устроиться, и ему придется потратить на это больше усилий. Те, кто закончил учебу и получил высшее образование, должны искать работу, которая в первую очередь соответствует их образованию. Наоборот, для тех, кто только начинает обучение, любой опыт работы ценен и готовит их к будущей профессии. Если у вас нет предыдущего опыта работы, попробуйте показать свои навыки каким-либо другим способом на этапе поиска работы. Например, вы можете подчеркнуть умения, которые вы приобрели во время учебы или занимаясь какими-то хобби и общественной деятельностью в различных организациях. На сегодня это все, что мы хотели вам рассказать. И с вами была Анна, консультант. Вы слушали подкаст «Иммигранты о Финляндии» от русского клуба «Ванта». Больше информации о нас вы найдете на нашем сайте www.vvklubi.fi и в нашей группе в Фейсбуке.